по лесу идет 14-летний мальчик, почти юноша, коренастый, крепкий, как молодой дубок. Это Володя Зубов. Мимо его любознательного взгляда ничто не проходит незамеченным. Около ямы от взорвавшейся бомбы он видит блестящий предмет. С интересом разглядывает, вертит его в руках. А что там внутри? Все так прочно сделано, не разберешь. Но вот лежит какая-то металлическая скоба, а вот и камень. Сейчас он докопается до сердцевины, узнает, что это такое. Удар камнем, взрыв. И окровавленный мальчик упал на траву. Долгие месяцы и годы лечения. Впившиеся в лицо осколки повредили глаза, веки. Глаза подлечили, зрение понемногу начало восстанавливаться. Но раны вокруг глаз, рубцуясь, выворачивали веки и ресницы. То и дело ранили глаза. Несколько лет продолжалась борьба врачей с тяжелым недугом. Мальчик мужественно переносил многочисленные операции, перевязки, помогая врачам. Но все оказалось напрасным. К 18 годам Володя Зубов совсем ослеп.